хочет поговорить с вами. Виктор подошел к телефону. Здравствуйте, товарищ директор. Да, кажется, ваше присутствие необходимо. Да-да, конечно, конечно. Мы все объясним вам здесь. Да, я тоже очень сожалею, но мы ждем вас. Очень хорошо. Виктор положил трубку. Сейчас придет. Ончу бросился к столу прибирать бумажки, одернул пиджак, поправил галстук. При виде этой суеты Виктору стало весело. Действительно, ему, умевшему сохранять присутствие духа в любых обстоятельствах, было смешно смотреть на этого тощего, всклокоченного парня, бросавшего отчаянные взгляды на дверь, которая вот-вот должна была открыться, и нервно кусавшего нижнюю губу, которая даже посинела от этого. Через несколько минут вошел инженер Григорий Попе, генеральный директор научно-исследовательского института автоматики. Это был мужчина за 50, высокий, совершенно седой, с тонкими чертами лица, которое всегда оставляет впечатление величественности. Не произнеся ни слова, он оглядел Ончу и Андреевску. Смотрел на стол, увидел папки, сорванную печать и нахмурился. Он уже почувствовал, что заваривается весьма неприятная каша. «Что случилось?» Обратился он к Ончу. Ончу, хотя и был очень взволнован, сумел воспроизвести достаточно точно и корректно ту сцену, которая разыгралась здесь несколько минут назад. Говорил он мало, и как только закончил, в комнате наступила глубокая тишина. «Вы с ума сошли!» проговорил наконец Поппе. «Что все это значит? Возможно, что я не все объяснил, как следует», осмелился вновь заговорить Ончу. «Наоборот, ты все точно объяснил, но в том-то и несчастье, что я не могу поверить. Виктор, это правда?» «К сожалению, да. К сожалению. Самое, что ни на есть, чистая правда. Видите ли, вот эти две папки...» Виктор поднял папки вверх, разжал пальцы, и они упали на стол. «Вы знаете, что все это значит?» спросил директор, глядя то на одного, то на другого. Оба молчали. Они все прекрасно знали. Попа пожал плечами и шагнул к телефону. Рванув трубку, он приложил ее к уху. Послышался гудок коммутатора. На секунду Попа растерялся, потом обратился к Ончу. «Как это делается, чтобы поговорить с городом, а? Ноль. Наберите ноль. Спасибо». Попа дождался городского гудка, набрал номер. Он вызвал майора Морару и попросил его немедленно приехать в институт. Положив трубку, он обратился к обоим. «Через 10 минут приедет. Садитесь. У кого есть сигареты?» «Спасибо, Виктор». Попа подошел к окну, широко распахнул его и выглянул во двор. Он увидел ворота и Мардары в будке, говорившего по телефону, И это напомнило ему о том, что вахтера следует предупредить о прибытии майора госбезопасности.